Между тем тяжело дышавшая мадам снизу вверх посмотрела на него, а потом выдала с несколько истерической интонацией. «Капитан, че черт вас побери! Вы что, не видите, че что у меня в животе де дыра и я истекаю кровью? Я не собираюсь преподохнуть в муках сегодня на этой че чертовой де дороге. В госпитале меня, капитан, быстро. Я бы рад, мэм, но на чем? На вертолете, да дьявол вас разбери. Мэм, вы же знали, куда ехали. У нас тут нет ни вертолетов, ни любого другого санитарного транспорта. И по-моему, в пределах миль 40 вокруг нет крупных городов, где может быть подходящая больница с подготовленными хирургами и операционной. Мне очень жаль, мэм, но, похоже, здесь вам некому помочь, и нечем». Спиев знал, о чем говорил, поскольку не строил иллюзий насчет местной медицины. Больницы с хирургическими отделениями в карликовых странах Балтии действительно имелись только в крупных городах. Военных госпиталей было еще меньше, да и в полную силу они работали только во время каких-нибудь очередных натовских учений, когда местным властям требовалось отчитываться за потраченную непонятно на что военную помощь. Конечно, вдруг в ходе учений какому-нибудь европейскому или американскому другу-защитнику с перепоя потребуется промывание желудка с капельницей или реанимация после алкогольно-пищевого отравления. Ненакладно развивать военную медицину в ситуации, когда местные, с позволения сказать, военные медики не сталкиваются с чем-то страшнее триппера или вывиха. Так что отправлять тяжелораненых автотранспортом до ближайшего городишки не стоило. Им бы там все равно не помогли. К тому же их почти наверняка не довезли бы живыми, а роте вдобавок пришлось бы как минимум пару часов стоять на месте и ждать возвращения транспорта и медиков. «Капитан, вы сволочь!» — хрипло и почти беззвучно закричала мадам, и ее крик перешел в рыдание. «Вы все сволочи!» Крича это, она опять попыталась встать с полки, упираясь руками. Видно было, как при этом из-под ее повязки, откуда-то между ног, на клеенку натекла приличная лужица крови. Крик мадам стал каким-то плаксиво-неразборчивым, упирающиеся в лежанку руки подогнулись, и она завалилась на бок. Было видно, как мелко дергается ее елозящая каблуком туфли по металлическому полу кузова левая нога. «Сержант, по-моему, она у вас сейчас умрет!» — крикнул Спейт, обращаясь к Кроссорту. Тот подскочил немедленно вместе с каким-то своим чернокожим санитаром. Собственно, особо далеко Кроссорт и не уходил. Вместе они перевернули полковника Клингман на спину и проверили ей пульс. Потом переглянулись и разом повернулись к капитану. На их разом ставших глупыми лицах была полная безнадега. «Ну и что там?» — спросил Спейт, прекрасно понимая, что они ему ответят. «Умерла», — как-то буднично констатировал Кроссорт. «И что с ней вообще было?» «Ранение, малосовместимое с жизнью, сэр. В брюшную полость. Похоже, крупнокалиберная пуля или осколок. Без хорошо оборудованной операционной это нельзя было извлечь. Но и в этом случае она могла не выжить, поскольку было сильное кровотечение, которое мы не могли остановить. Ладно, сержант, не корите себя. В любом случае вы сделали все, что могли. Сэр, а что нам теперь делать с нашими убитыми?» — спросил Кроссорт. «Что значит что делать?» — не понял Спейт. По правилам армии США хоронить своих покойников прямо на месте было никак нельзя. Соответствующая отчетность требовала строгого порядка, а значит, все трупы следовало тащить за океан и там оприходовать, и никак иначе. А раз так, то какие могли быть варианты? «У нас мало транспорта, сэр», — пояснил Кроссорт. «Мешки для трупов у вас, надеюсь, есть?» «Да, сэр, но мало. Почти все уже заняты». «Тогда в чем здесь проблема? Трупы в мешки и, или на свободное место в грузовиках, или в крайнем случае на броню. Я понятно выражаю свои мысли». «Да, сэр». Дав понять, что разговор окончен, Спей молча повернулся и побрел обратно к своему ПТРУ. Там его уже с нетерпением ждал подъехавший на все том же потрепанном хамви лейтенант Сирс. Он стоял возле машины и нервно курил. Вот что значит огрубение нравов и упрощение правил, вызванное реальными боевыми действиями. В обычное время его бы очень сурово наказали за сам факт публичного курения при подчиненных. Два стоявших рядом с Серсом рослых солдата, рядовые Фингблюм и Курбелья, страховали стоящего перед ними на коленях здорового мужика с подбитым глазом и связанными за спиной руками в уже знакомом лесном камуфляже. Неотягощенная обилием интеллекта физиономия мужика выдавала в нем типичную деревенщину. «Ну что у вас тут, лейтенант?» — поинтересовался Спейд, подходя. «Пленный, сэр, как вы приказали. Пришлось попотеть, но мы его взяли, сэр, еле догнали». Сирс сделал знак рукой, и солдаты подняли с колен и подвели поближе этого слегка хромающего детину в камуфляже с уже знакомыми капитану эстонскими эмблемами. Вид у детины был сильно обалделый. «Он хоть по-английски говорит?» — спросил Спейд, критически обозревая доставшееся ему сокровище. «Да когда брали, вроде лопотал что-то, сэр. Во всяком случае мы поняли, что он просит не убивать его». «Кто ты такой?» — спросил Спейд, подходя ближе к здоровяку. «Капрал Арнольд Эльвес, 1-я пехотная бригада армии Эстонской Республики», — отрекомендовался пленный на плохом английском. Но, кажется, вопросы капитана он все-таки вполне понимал. «Вы все здесь что, одурели?» — вежливо, но зловеще поинтересовался Спейд. «А вы-то сами кто такие?» — спросил пленный, сделав невинные глаза, то ли не поняв вопроса, то ли намеренно пропустив его мимо ушей. «Как это кто? Мы американцы. А вы все здесь точно сдурели, мерзавцы, раз имеете наглость стрелять по армии США. Кто приказал вам убивать американских солдат, тупые кретины? А мы думали, вы русские», — ответил пленный, не проявив ни тени смятения от осознания того, что он сам и его коллеги буквально только что убили некоторое количество американских союзников. «Что ты такое несешь, чертов ублюдок? Разве мы похожи на русских?» «Может, и не похожи. Вот только нам сообщили, что где-то в этом квадрате движется танковая колонна русских, которая вполне может маскироваться под войска НАТО. Кто конкретно тебе это сообщил?» «Не знаю, нам об этом сказал командир взвода. А вообще вроде бы было сообщение по радио. Так связи же нет. Когда нам про это сообщали, у нас связь была». «Ничего не понимаю», — сказал Спейд, никому не обращаясь. «Понимаю только, что это действительно эстонцы и кто-то из их начальников либо допустил серьезную ошибку, либо их вообще явно дезинформировали». «Лейтенант», — приказал он Серсу, — «пока уберите этого засранца куда-нибудь». Солдаты увели пленного, которого, похоже, было бесполезно допрашивать в такой обстановке. Да и любой другой троглодит вряд ли мог сообщить что-то ценное. Но по крайней мере он был доказательством того, что всю эту фигню начали именно эстонцы, имевшие какой-то приказ на сей счет. Подсчет потерь противника выявил наличие на дороге и в окрестном лесу 32 трупов в эстонской форме, но, по сути дела, это ничего не проясняло. Нужна была связь, а ее по-прежнему не было. Спейв приказал заснять поле брани на видео, после чего принял единственно правильное в ситуации, когда есть четкий и неотмененный никем приказ, решение, продвигаться дальше в сторону того самого погранперехода, через который в Эстонию накануне якобы вошли русские, в надежде все-таки где-нибудь обнаружить этих самых русских. При этом уцелевшие командиры доложили Спейду о том, что наличного запаса горючего хватит от силы на сотню миль хода, то есть дойти до погранперехода у роты а вполне получится, а вот дальнейший остаток топлива будет уже минимальным. Автоцистерн в колонне не было ни одной, а загодя взять большой запас топлива в канистры было невозможно, тем более что и самих канистр не хватало. Спейв надеялся в дальнейшем заправиться на бензоколонках, но, увы, все встреченные на их дальнейшем пути подобные точки оказались закрытыми и без капли горючего. Видимо, бензин и солярку на них перестали подвозить еще накануне. Также выяснилось, что в танках после сегодняшнего столкновения остается всего один неполный боекомплект, а запас боеприпасов к стрелковому оружию изрядно поредел и составляет от силы 1,5 боекомплекта. При этом в грузовиках оказалось как-то слишком много полевых продовольственных пайков и даже зачем-то бутылированной воды. Однако выяснилось, что загрузка всего необходимого перед выходом из места постоянной дислокации производилась точно по нормативам армии США, в соответствии с которыми боезапас не считался приоритетным в списке необходимых для жизнедеятельности американского солдата вещей, то есть здесь никто не был виноват. Еще до начала дальнейшего движения колонны умерли еще 2 тяжелораненых, рядовой Капула и капрал Пини, то есть началось то, о чем предупреждал Кроссорт. Остальных раненых, которых было слишком много для роты, а пришлось распихивать куда попало. Тяжелых, по немногочисленному имеющемуся санитарному транспорту, средней тяжести и легких, по десантным отделениям страйкеров. Часть убитых уместили на свободные места в кузовах грузовиков, другую часть – на броню ПТРов. Из-за всего этого личному составу пришлось частично ехать на броне снаружи, чего по всем нормативам делать не полагалось. Кейс и сумку покойный полковника Клингман Спейт убрал в свой командирский БТР. Мешок с телом самой мадам и пленного эстонца пришлось размещать снаружи, на броне того же М-1126. Наконец колонна тронулась, а миль через 10, когда по сторонам дороги потянулся довольно густой лес, на крутом повороте пленный эстонец сбежал. Вдруг разом забыв про свою хромоту, он пинком отправил в нокаут одного из сидящих на броне рядом с ним солдат и резво сиганул, как был, со связанными руками, с ПТРа прямо в кусты. «Иди поймай его теперь, он же здешний и местность знает куда лучше американцев». Ему немного постреляли вслед, но, судя по всему, так и не попали. И что самое интересное, после бегства пленного эстонца Спей почему-то не нашел нигде кейса и сумки полковника Клингман. При этом никто из экипажа капитана и сидевших на броне пехотинцев так и не смог точно вспомнить, было что-нибудь в руках у убегавшего пленного или же нет. Теперь следовало уповать на везение, и в случае, если удастся выпутаться из всего этого дерьма, Спейду оставалось только делать честные глаза и врать о том, что кейс и сумка покойной мадам сгорели вместе с одной из потерянных сегодня машин, больше здесь все равно нечего было придумать. В общем, громко обругав свой экипаж, карауливших пленного солдат, а заодно и лейтенанта Серса последними словами, капитан Спей приказал продолжить движение во все ту же неизвестность. Примерно в эти же часы шведские власти с ужасом осознали, что перестали что-либо понимать в происходящем. За считанные часы Балтика оказалась забита мелкими судами, которые пересекали ее и массово входили в территориальные воды Швеции. Местная довольно немногочисленная береговая охрана, никогда раньше не сталкивавшаяся с таким, с позволения сказать, нашествием, буквально сбилась с ног. Пришлось поднимать по тревоге ВМФ, включая резервистов, но в целом это мало что изменило. Прибывших на этих плавсредствах были тысячи, и теперь их всех требовалось оформлять и где-то размещать. О том, сколько времени мог занять этот процесс, точно не знал никто, несмотря на то, что к организации пунктов для перемещенных лиц уже были привлечены шведская армия, пограничная охрана и структуры гражданской обороны. Прибывшие на этих маломерных судах в Швецию прибалтийские граждане чуть ли не в один голос орали благим матом, что идет война с Россией. При этом мировые СМИ в последние часы невнятно сообщали лишь о каких-то перестрелках между русскими и поляками на границе Калининградской области, а никакой реальной, а тем более официальной информации о вторжении русских в Прибалтику не было. В аналогичной ситуации, только несколько меньших масштабов, оказались и финны. Дальше, больше. Рано утром радары шведской ПВО засекли неопознанный объект, шедший в воздушное пространство этой страны со стороны острова Эзель на предельно малой высоте. Объект идентифицировали как крылатую ракету либо истребитель и подняли на перехват пару дежурных перехватчиков «Гриппин». Пилоты определили цель как неопознанный самолет, который действительно шел на предельно малой высоте. При приближении перехватчиков пытался энергично маневрировать и не реагировал ни на какие запросы. При этом параметры цели были аналогичны истребителю или истребителю-бомбардировщику. Учитывая произведенный русскими накануне ракетный удар по кораблям польского ВМФ, ситуация была, мягко говоря, щекотливая, а командование шведской ПВО откровенно испугалось того, что могло произойти далее. После того, как неопознанный самолет углубился на шведскую территорию, лично министр обороны Швеции отдал приказ его уничтожить, что пилоты Гриппинов и выполнили. Как выяснилось чуть позднее, сбитым, к сожалению, оказался частный Embraer, на борту которого находился президент Эстонии господин Бруно Зюльтер, министр обороны Эстонии Саук, министр иностранных дел этой страны Блюмингли и еще несколько крупных чиновников из эстонского правительства. У экстренно вылетевшего из Таллина борта по какой-то причине не работали система газопознавания и радиосвязь. Таким образом, Эстония в один момент оказалась полностью обезглавленной. Этот трагический случай тут же подстегнул закономерный интерес к выяснению одного щекотливого момента. А где, собственно, находятся в данный момент президенты остальных двух стран Балтии, против которых Россия якобы ведет широкомасштабную войну? Литовского президента Капутаускаса с семьей через три дня нашли в Копенгагене агенты местных спецслужб. При этом он немедленно вручил полицейскому комиссару две бумаги о сложении с себя полномочий президента Литовской республики и о предоставлении ему политического убежища в Дании. Президента Латвии пришлось поискать куда основательнее. Достопочтенный господин Йозефс Суркис обнаружил себя только три недели спустя, и не где-нибудь, а аж в Нассау на Багамах. Президент Туркис, прибывший на Багамские острова частным порядком, по документам на чужую фамилию, был задержан при попытке снять крупную сумму с номерного счета на предъявителя в одном из местных банков. Этот счет давно был под колпаком у ФБР, которая предполагала, что эти деньги принадлежали пресловутой русской мафии. И первое, что сделал президент Туркис после задержания, попросил политического убежища в США. Проводившие допрос ФБРовцы просто выпали в осадок. Калининградская область. Польско-российская граница, 16-я Поморская механизированная дивизия ВС Польши имени Казимира Ягеллончика, 5 июня, 10:15 по варшавскому времени. Радиосвязь неожиданно пропала еще до того, как экипажи танков РТ-91 Тварды из 1-го танкового батальона 15-й Гижицкой механизированной бригады, сосредоточенные на исходных позициях северо-восточнее Гржеходки у самой российской границы, наконец получили приказ продвигаться вперед. В несколько худшем положении оказались уже ушедшие на русскую территорию разведчики на своих росомаках и шакалах, а также леопарды-2 из 1-й варшавской танковой бригады, которых поддерживал 2-й мотострелковый батальон 15-й мехбригады на БМП-1, у них связь, судя по всему, пропала уже во время движения. Быстро выяснилось, что устойчивой связи не было и у штаба дивизии в Эльблонге, почти в 50 километрах от границы, и командир 1-го батальона майор Зденик Печковский со своими командирами рот, а также офицерами приданного танкистам мотострелкового батальона немедленно собрались у командирского танка в надежде, что им разъяснят, почему это произошло и что делать дальше. Ведь как вообще воевать, если связи нет? Дополнительную нервозность вносила артиллерийская канонада, не очень сильная, но ощутимая. При этом на слух создавалось впечатление, что интенсивность артогня как минимум одинакова с обеих сторон, причем где-то далеко за спиной польских танкистов пару раз рвануло где-то близко и весьма чувствительно. Выходит, русские снаряды уже ложились на польской территории. Про это не хотелось даже думать. Минут через 20 наконец появился камуфлированный хамви с незнакомым толстым полковником, который даже не счел нужным представиться, хотя на груди его табачного цвета мундира с тремя большими звездами и двумя полосками на клиновидных погонах и наличествовала нашивка с фамилией Эй, Бдасык. Полковник повторил танкистам прописную истину о том, что отсутствие связи – это действительно очень плохо. Но проклятые русские как раз и рассчитывают на то, что доблестная польская армия по этой пустяковой причине остановит свое продвижение, а допустить этого нельзя. Поэтому он приказал батальону выступать через 15 минут, а офицерам договориться между собой о способах визуальной связи между машинами и подразделениями, например, с помощью цветных сигнальных ракет. «И вообще, паны офицеры», — сказал танкистам полковник, — «сейчас все зависит от вашего успеха. Ведь, как полагает командование, вся русская аппаратура РЭП, с помощью которой они столь убойно давят нашу связь, явно стоит где-то поблизости, скорее всего в Калининграде или его окрестностях. А раз так, то делов-то, польским танкистам надо подавить и прорвать оборону русских, дойти до Калининграда и там либо захватить, либо уничтожить эти самые установки радиоподавления. И вот тут все сразу будет просто замечательно, и связь восстановится сама собой». Закончив выступление на этой оптимистичной ноте, высокий чин сел в хамве, развернулся, подняв тучу пыли, и уехал. При этом всем очень не понравилось, что во время разговора полковник сильно вспотел, у него сильно тряслись руки, а глаза все время смотрели куда-то мимо танкистов, словно мысленно полковник был где-то очень далеко. Командиры рот резонно заметили, что вообще-то им никто не ставил задач по поиску и уничтожению аппаратуры РЭП, глобальная задача войска польского сводилась к нейтрализации военных объектов русской армии, с которых осуществлялись удары по военным объектам НАТО в Литве, Латвии и Эстонии. Поисками должна заниматься бригадная разведка, которая уже ушла вперед и из-за отсутствия связи не способна получить новых ценных указаний. От них, то есть танкистов, требовалось только продвижение вдоль трассы, обозначенной на картах как Е-28, в сторону населенного пункта, у русских называвшегося Новоселово, и далее на населенные пункты Пятидорожный и Ильичевка с последующим выходом к Калининграду с правого фланга. При этом их батальон должен всего-навсего поддерживать ушедший вперед авангард, то есть усиленный мотострелками танковый батальон 1-й Варшавской танковой бригады, и закреплять их успех, одновременно прикрывая с фланга наступление частей 20-й Бартышевской мехбригады в общем направлении на Мамоново. Данный городок 20-й бригаде по плану надлежало занять после полудня, после чего одновременно с выходом 15-й бригады с частями усиления на линию Пятидорожный Ильичевка продолжать наступление в направлении Калининграда и Гвардейска. Вроде бы в этой задаче не было ничего сложного, за полдня пройти на гусеницах 20-25 километров, даже на рядовых учениях нормативы были более жесткие. Комбат Печковский по этому поводу не стал ничего возражать подчиненным, предложив только все-таки определиться со связью в условиях отсутствия радио. В принципе, регламент по сигналам цветными ракетами и флажками имелся, вот только в последние годы им практически не пользовались даже во время учений. Считалось, что эта архаика и пережиток позапрошлой исторической эпохи совершенно бесполезный в 21 веке. Кое-как уточнив щекотливые моменты, связанные с сигнализацией, офицеры наконец разбежались по машинам, и в положенный срок моторы танков и БМП взревели, и колонна тронулась, растягиваясь вдоль дороги. Вперед в качестве боевого охранения выдвинулся танковый взвод старшего Харунжева Цизика. Следом за танками 1-го батальона двигался 3-й мотострелковый батальон на БМП-1. Как только танки прошли пару километров и приблизились к русской границе, майор Печковский вновь попробовал радиосвязь, но на всех диапазонах в его наушниках слышался только выматывающий душу треск и вой. И только на одной волне вдруг, совершенно неожиданно, прорезалась музыка, а точнее, песня, причем на польском языке. «Деш сніз пікає петерголісвіт, ей май над вовні ледні перлат». И дальше в том же духе. Нельзя сказать, что эта песня была такой уж незнакомой любому поляку, Но майор Печковский очень сильно удивился. А с чего это русские сопровождают свои мероприятия по радиоподавлению именно этим, мягко говоря, своеобразным музыкальным сопровождением? А именно, песни «Беспокойные дожди» Агнешки Осицкой и Адама Валичинского в исполнении Эдмунда Феттинга из старого киносериала 1966 года «Четыре танкиста и собака». Майор, разумеется, не мог знать, что в России этот фильм сейчас показывает куда чаще, чем в самой Польше. Что делать, коли уж у озабоченных своей европейскостью поляков сейчас накопились нешуточные обиды и претензии к любым проявлениям собственного тоталитарного прошлого, и они безостановочно секли сами себя, как та унтер-офицерская вдова. И при таком раскладе ну никак не могли не попасть под раздачу и незабвенные четыре танкиста вместе с их собакой. В начале 2000-х глава почтенной ветеранской организации, некто Ежи Буковский, публично объявил, что сериал в уничижительно оскорбительной и даже глумливой форме показывает противника, после чего председатель польского телевидения Бронислав Вильфштейн запретил его к показу за очернение исторического прошлого Польши. Через пару лет Вильфштейн вылетел со своего поста за поведение, противоречащие журналистской этике, и этот глупый запрет сняли, но основные польские телеканалы по-прежнему не больно-то горели желанием показывать четырех танкистов, поскольку фильмы из проклятого прошлого все равно категорически не приветствовались, а немцы сейчас были лучшими друзьями. И вот теперь эта песня почему-то зазвучала здесь, фактически на линии фронта, и передавали ее явно с русской территории. И, наверное, это имело какой-то смысл, хотя дело было не столько в песне. Просто майору Зденику Печковскому все происходящее вокруг очень не нравилось с самого начала. Конечно, польские военные уже давно не имели собственного мнения по любому поводу, безропотно выполняя все, что им приказывали из Брюсселя и Пентагона. Вот и сегодня никто из офицеров ничего не возразил, хотя было понятно, что все почему-то идет не так. Какое может быть наступление, если эфир забит помехами, а значит, невозможна нормальная работа авиации и корректировка артогня, не говоря уже про все остальное. И ладно, если бы русские действительно напали на Польшу первыми, нанеся удары по ее городам или военным объектам. Но за последние пару дней все СМИ говорили лишь о попытке государственного переворота в соседней Белоруссии, которая, судя по отсутствию видимых результатов и раздраженному тону журналистов и дикторов, провалилась. И причем здесь русские, на территорию которых его батальон только что въехал, майор не очень понимал. И даже если бы собственные солдаты спросили: «Пан майор, а правильно ли мы все поступаем?», он вряд ли нашелся бы что ответить или отделался бы какой-нибудь казенной фразой, услышанной из СМИ. Зато постепенно становилось понятно, что здесь и сейчас происходит какая-то очередная грязная игра из области большой политики, а игры такого масштаба сейчас мог позволить себе только один игрок – США. Почему-то в этот момент Печковскому неожиданно вспомнился покойный дед Ян. В сентябре 1939-го деду едва исполнилось 18, но он пошел добровольцем и, будучи сопливым новобранцем и ни разу не выстрелив за все время той скоротечной войны, где-то под Львовом попал в плен к Красной армии. Судьба была благосклонна к деду. Он не попал в пресловутый Катынский лес, угодив всего-навсего на лесозаготовки куда-то в Сибирь под Тобольск, где дед и многие подобные ему жертвы репрессивной политики и Сталина благополучно пересидели момент нападения Гитлера на СССР, попутно научившись в том числе сносно говорить по-русски, курить махорку, есть черный хлеб и сало, пить самогонку и правильно оценивать полезность русской бани, тулупов, шапок-ушанок и валенок в зимнюю стужу. В состоявшие сплошь из обиженных офицеров воинства Владислава Андерса дедуля вступать не спешил. Ну а потом, уж в 1943-м, правильно сообразивший, что от Смоленска или Киева до Польши все-таки куда ближе, чем от Тобрука или Анция, дед, как и многие ему подобные, записался в первую пехотную дивизию имени Тадеуша Костюшка. За войну дед прошел с этой дивизией до самого Кольберга, а потом, уже после войны, остался в армии, став военным летчиком, а потом авиационным инженером, выйдя в отставку в начале 1980-х в звании полковника. При этом дед очень гордился полученной за бои на Сандомирском плацдарме летом 1944-го советской медалью за отвагу и после 1991-го часто говаривал детям и внукам о том, что все происходящее в российско-польских отношениях – это полная чушь, а они, молодые, дураки и опять не с теми дружат. «Вспомните», – говорил дед, – когда русские воевали в Афганистане, они послали туда хоть одного польского солдата. Нет, не послали, ни одного, потому что это была только их война и они, как и положено умным людям, старались не впутывать в свои проблемы кого попало. А вот американцы и прочие англичане сразу же послали поляков прикрывать свои задницы и в Афганистан, и в Ирак, и ничего, стыд им глаза не ест, хотя, если подумать, на кой, скажите, ляд сдались Польше Кандагар или Багдад с Фалуджи? Попомните мои слова, повторял дед Ян, если полякам, не дай бог, придется воевать всерьез где-то поблизости, а не в какой-нибудь жопе мира за 3-9 земель, опять получится непотребное позорище, как в сентябре 1939-го. Уж поверьте мне, я-то знаю. К сожалению, потомки его практически не слушали, полагая, что дедушка в маразме или близок к этому, им и без мыслей о перспективах российско-польских отношений Евросоюз столько проблем подкинул, что до сих пор не разгребли. Дед прожил очень долго и умер в 2003-м, уже не увидев главного безумного бардака, который начался много позже. Интересно, что он сказал бы своим потомкам теперь. «Пан майор, пересекли русскую границу», дисциплинированно доложил наводчик командирского танка взводный Андрович и добавил, какие будут приказания. Пока никаких, ответил Печковский, осматриваясь. В командирские приборы наблюдения он уже видел, как мимо промелькнули постройки пограничного перехода. Все было тихо и пустынно, никаких следов боя. Ни одного человека, ни своих, ни чужих. Только оставленная кем-то на парковке возле таможни одинокая легковушка. А вообще, вокруг здесь было практически так же, как и на польской стороне границы, ровная дорога, построенная в свое время еще немцами, с деревьями далеко по сторонам. Здесь вообще довольно специфические места. То, что понастроили немцы во времена своего владычества в Восточной Пруссии, частично разрушили в 1940-е, потом что-то восстановили, что-то построили заново, но в 1990-е многое снова пришло в разор и упадок. Поэтому Печковский точно знал, что здесь его танкисты наверняка встретят на своем пути много старинных руин и просто заброшенных строений. От размышлений майора оторвали несколько близких взрывов где-то впереди. На фоне канонады с русской стороны они прозвучали как-то слишком отчетливо. После взрывов впереди стала слышна пушечная стрельба, судя по глухим звукам выстрелов, в нескольких километрах по ходу движения первого батальона стреляли из танковых пушек. Леопарды вступили в бой. Но доносившиеся до Печковского звуки вовсе не напоминали довольно хорошо известный ему по натовским учениям голос немецких танковых 120. Миллиметровок. Тут явно было что-то другое. Потом майор увидел в свою оптику выглянувшего из башенного люка старшего Харунжева Цизика. Харунжий размахивал красным флажком, что означало остановку для всей колонны. Танки встали, порыкивая моторами на холостых оборотах. Печковский откинул крышку люка и высунулся по пояс наружу в синий выхлопной чад. Одновременно с ним показались из башенных люков и командиры остальных танков, всем было очень интересно, почему остановились. Тем более, что колонна прошла всего километра 3 вглубь российской территории. Сначала Печковский не услышал и не увидел ничего нового и интересного. Разве что звуки пальбы впереди стали отчетливее, где-то там, за поворотом дороги, к небу уже поднимался черный дым. Что именно там происходило сейчас, не было видно ни Печковскому, ни, похоже, Цизику. Тогда почему последний вдруг остановил колонну? Потом майор услышал какой-то новый, шедший сверху звук. Сдвинув ребристый черный танкошлем, Печковский задрал голову и увидел. Низко над колонной с тихим, почти неслышным из-за канонады свистящим жужжанием пролетело нечто небольшое, светлое, с длинными крылышками, плохо заметное на фоне неба. Дрон. Но чей? Майору хватило ума понять, что, раз на польской стороне по-прежнему нет связи, свои дроны сегодня вряд ли летают. Выходит, это был русский ПЛА. Ничего себе. Осознать этот факт майор толком не успел. Впереди послышался перекрывавший канонаду шум мотора, и из-за поворота показался ехавший навстречу танковой колонне броневик. Привычного облика БРДМ-2, модернизированный вариант «Шакал» из бригадной разведроты, с квадратными боковыми люками и боевым модулем вместо башни. Непривычно было то, что БРДМ был буквально облеплен ранеными, на его броне сидело и лежало человек 20 в знакомом польском камуфляже. Всех их объединяли сделанные явно наспех повязки, у кого рука, у кого нога, у кого голова или грудь. На бинтах отчетливо просматривались пятна свежей крови. «Черт знает что такое! Что там случилось?» — крикнул Печковский выглядывавшему из командирского люка шакала офицеру с знаками различия Харунжева на черном берете в момент, когда броневик поравнялся с его РТ-91. Вроде бы майор даже когда-то встречал его, во всяком случае в голове Печковского даже всплыла фамилия Харунжева, Магнуски или что-то вроде того. «Там, пан майор, такое, псяк рев», — ответил тот и, посмотрев на небо, вдруг, словно спохватившись, заорал благим матом. «Опять летит, курва! Быстрее рассредоточьте технику! Это русский ПЛА!» Харунжи явно занервничал, узрев дрон, который как раз летел обратно вдоль колонны, чуть в стороне от нее. «Интересно, чего это он так испугался?» — лениво подумал Печковский. Между тем двое из сидевших на броне шакалы легкораненых вскинули бериллы и начали палить короткими очередями по дрону, но без особого эффекта. Печковский в раздумье посмотрел на турельный зенитный пулемет своего танка, разворачивать его было уже поздно, дрон был слишком мелок, да и к тому же уже скрылся из глаз. Про себя майор отметил, что никакие серьезные средства ПВО его батальон сейчас не прикрывали. Буки и осы из входившего в состав 16-й мехдивизии 13-го Эльбланкского полка ПВО сейчас должны были находиться где-то позади и прикрывать штабы, склады и прочие тыловые объекты. Собственно, по нормативам Североатлантического блока все было правильно и буднично. Мобильных средств армейской ПВО сейчас было мало даже у немцев, поскольку считалось, что в случае гипотетической войны мехчасти НАТО на марше будет прикрывать доминирующая над полем боя натовская истребительная авиация. Ведь вплоть до сегодняшнего дня натовцы ни разу не сталкивались с противником, имевшим современную авиацию и мощную ПВО. «Быстрее вперед!» – заорал Харунжи Магнуски своему водителю. Шакал, взвыв мотором, съехал на обочину дороги и на приличной скорости рванул, трясясь на ухабах, на юго-запад, в сторону недалекой польской границы. Это было чистой воды хамство со стороны Харунжева. Нормальный офицер в такой ситуации должен был вылезти из машины и доложить обстановку старшему по званию. Правда, бригадная разведка напрямую не подчинялась комбатам, но это обстоятельство также, как и наличие на броне многочисленных раненых, нисколько не извиняло Харунжева. Проводив осуждающим взглядом быстро скрывшийся из вида шакал, Печковский не успел ничего сказать и сделать для себя никаких выводов. Однако, прежде чем он успел отдать команду продолжить движение или хотя бы выяснить у Харунжева Цизика причину остановки, в летнем небе над головами польских танкистов где-то в хвосте колонны звонко бабахнуло с противным, лопающимся звуком 4 или 5 раз. Майор чисто инстинктивно обернулся и увидел, как в небе вспухают сизые облака, показавшиеся ему слегка похожими на бледный фейерверк, по сторонам от которых разлеталось что-то более темное. Подчиняясь опять-таки инстинкту, Печковский нырнул в люк и прикрыл над собой крышку. Именно в эту секунду где-то поблизости раздались тяжелые удары, и 40-тонный тварды буквально заходил ходуном. Наводчик Андрович, похоже, хотел что-то сказать, но от неожиданности и сильного сотрясения явно прикусил язык, зашипев от боли и ругнувшись последними словами. Когда тряска наконец прекратилась, Печковский выглянул из люка и сразу же унюхал удушливый запах горящего топлива. Над дорогой поднимался дым, где-то в хвосте колонны бугрились облака пламени, и пожар разрастался. Несколько танков тварды, стоявших спереди и сзади командирского РТ-91 Печковского, съехали с дороги и теперь стояли по обочинам в кривь и в кось. Видимо, это была спонтанная реакция экипажей и мехводов на возникшую угрозу. Командиры и наводчики этих машин обалдело таращились из люков, явно не зная, что им дальше делать. Вдалеке просматривался тварды из третьей роты с перебитой гусеницей, из которого главным образом и шел дым. Там кто-то истошно кричал, и бегали туда-сюда маленькие фигурки в камуфляже. «Черт, что это было?» – подумал Печковский. Конечно, он раньше ни разу в жизни не был под артобстрелом и уж тем более не имел удовольствия видеть, как действуют кассетные гаубичные снаряды калибра 152 мм, начиненные бронебойными суббоеприпасами, а это были именно они. Причем даже не предназначенные для МСТ-3 ВОВ-28 часов 29 минут, 30 с комбинированной начинкой, а новые, недавно разработанные специально под коалицию снаряды 3ВОП-51 с повышенной почти до 200 мм бронепробиваемостью поражающих элементов. Прежде чем майор заставил себя как-то действовать, к его танку на большой скорости подскочила выехавшая из хвоста колонны камуфлированная БМП-1. Машина шла, вихляясь из стороны в сторону, словно механик-водитель был сильно пьян. Когда БМП остановилась, Печковский увидел в командирском люке знакомое лицо поручика Хайнацкого, командира роты из приданного им 3-го мотострелкового батальона, и цвет этого лица был синевато-белым, как мел или гипс. «Матка Баска, ежи, что там случилось?» — поинтересовался Печковский у слишком побледневшего поручика. «По-моему, это какие-то бронебойные кассетные боеприпасы!» — почти закричал Хайнацкий. И их очень точно наводит, возможно, с дрона. «А где Конаржевский?» – спросил майор. «Командир батальона убит, остальные двое ротных ранены. У нас не меньше 40 убитых, раненых еще больше. Уничтожены 8 БМП, еще 3 повреждены. Похоже, накрыло и как минимум 3 танка вашего батальона в хвосте колонны. Надо двигаться, а то…» В этот момент в воздухе возник низкий свист. Уже знакомая по предыдущему разу песня падающего тяжелого снаряда, и явно ни одного.